Измена. Счастье для миллиардера. «Как ты мог?» — глядя на сплетенные тела, выдохнула я бессильно. «Мой любимый, с моей сестрой?» «А чему ты удивляешься?» — усмехнулся муж. «Ты себя забросила. Стала скучной и серой. А вот Дилара...» Я сбежала от этого предателя, твердо решив начать новую жизнь. Но даже не думала, что уже через 10 минут влечу в машину сурового властного незнакомца, который спасет от всех бед. Но что он потребует взамен?